Однако я был уверен, что самый святой пастор способен на многое другое, как и его стадо добродетельных леммингов, если это им позволит время, место, обстоятельства и настроение. Я вспомнил замечание диктора о том, как Фестус Леминг поклялся, что если представители граждан ЗА попытаются как-либо оскорбить его или Бога, и если Бог не сметет и не поразит грешников, желательно насмерть, то он и его паства предпримут все необходимые действия для защиты Господа. Обычно прихожане начинали появляться в церкви только около 7 вечера. В виденных мною кадрах с девушками, марширующими к церкви и стоящим у дверей леммингом, другие люди отсутствовали. Я не заметил угрожающих признаков скопления леммингов, готовых последовать за своим вождем, солдат Христа, готовых пойти в бой и разбить врага. Но я знал, что по призыву Фестуса к верующим, если только он уже к ним не обратился, за несколько минут соберется толпа, готовая сражаться с грехом, чего бы ей это ни стоило. Но, может быть, я обеспокоился не из-за чего. Может быть, Лула так и не сняла свой свитер полностью. Может быть, девушки уже разошлись по домам, прилично одетыми. Конечно, так они и должны были поступить. Я убеждал себя в том, что не следует тревожиться без явной и бесспорной причины, когда внезапно вспомнил, что мне не приходится жаловаться на отсутствие такой причины. Разумеется, я ощущал почти постоянную, хотя и слабую боль на сгибе левой руки, и ни на момент не забывал о соке Кессиди в моих артериях и венах. Но вполне естественный страх ослабляло смутно припоминаемое замечание Дэйва о том, что жидкость старая и могла утратить силу. Я горячо надеялся, что этот сок не так опасен, как тот, что ввели Андре Стрэнгу. Но эта надежда умерла или, по крайней мере, тяжко заболела, когда я заметил пятно на левом рукаве моего пиджака. Я посмотрел на него и почувствовал, как мои руки напряглись на рулевом колесе. На несколько секунд я забыл, что еду со скоростью 80 миль в час по шоссе в Санта-Ану и нахожусь всего в нескольких минутах езды от Уайлтона, так как хорошо понял, что означает это влажное пятно. Скинув голову, я сбавил скорость и резко свернул вправо, едва не задев задний бампер Бьюика с откидным верхом. Некоторое время я позволял Кадиллаку катиться дальше, глядя перед собой и чувствуя, как холодный сырой ветер словно шевелит кожу у меня на спине и затылке. Установив стрелку спидометра на 60, я снял с руля одну, затем другую руку и выбрался из пиджака. Все левое предплечье было мокрым и красным. Я потер его о ткань пиджака. Из крошечной дырочки, оставленной иглой шприца чуть выше голубоватой вены, маленьким красным червячком потекла струйка крови. Мое сердце бешено колотилось. Каждый удар сопровождался гулким отзвуком в животе и черепе. Почувствовав, что сижу на чем-то влажном, я просунул руку между моим бедром и сиденьем и сразу ощутил что-то мокрое и липкое. Посмотрев на руку, я увидел красноту на кончиках пальцев. Задрожав всем телом, я начал поворачивать руль вправо, но вовремя спохватился и посмотрел в зеркальце. Когда ряд освободился, я подъехал к обочине и остановил машину. Я выключил зажигание и снял с себя ремешок с кобурой, собираясь использовать его в качестве жгута. Но потом передумал, взял ключи и вылез из Кадиллака. Колени у меня подгибались, но это могло быть не результатом действия яда, а естественным следствием шока, стресса и неопределенности, незнания того, что произойдет со мной через час или через минуту. Как бы то ни было, я не стал тратить зря время. Открыв багажник, я нашел аптечку и спустил брюки. Задняя поверхность обоих бедер была красной. Но когда я протер ее марлей, единственным кровоточащим местом оказался маленький порез на левом бедре. Хотя после того, как я вытер его, кровь потекла снова, я почувствовал колоссальное облегчение. Очевидно, я порезался, когда поскользнулся на осколках стекла, выпрыгнув из окна гостиной Дэйва Кессиди. Но на моих ногах, бедрах и ягодицах могло оказаться полдюжины глубоких порезов. А я отделался только одним, длиной не более 1/4 дюйма. Его бы даже не стоило перевязывать, если бы он не продолжал кровоточить. Я нашел коробку с патронами, завернул один из них в вату и прижал к порезу. Потом я туго привязал его к бедру марлей и закрепил приспособление полосками липкого пластыря. Дырочку от иглы на руке я заткнул маленьким кусочком ваты, который также приклеил пластырем. Окончательно почистив марлей бедра и руку, Я выпрямился, глубоко вздохнул и захлопнул крышку багажника.